Роковой ракарий. Просто невероятно. Газетам сперва не разрешали писать о том, который из наших военных кораблей пострадал первым. Все из-за акта о неразглашении государственной тайны. Но теперь об этом говорят по BBC и ITV. Корабль Ее Величества «Шеффилд», ракета «Экзосет», пущенная с «Суперэтандара», попала в эсминец и вызвала неподтвержденное количество серьезных взрывов. Мама, папа, Джулия и я, мы все вместе сидели в гостиной, впервые за 1000 лет, и молча смотрели телек. Кинохроники битвы не было. Только мутное фото корабля, из которого валит дым. Брайан Хенрахан в это время рассказывал, как выживших спасали корабли Ее Величества «Стрела» и вертолеты «Си Кинг». «Шеффилд» еще не затонул, но в условиях Южной Атлантики это лишь вопрос времени. 40 наших моряков до сих пор считаются пропавшими, и, по крайней мере, столько же получили сильные ожоги. Мы все думаем про Тома Юэна на Ковентри. Ужасно в таком признаваться, но весь лужок «Черного лебедя» вздохнул с облегчением, что это всего лишь «Шеффилд», а не «Ковентри». И это кошмар. До сих пор война на Фолклендах была чем-то вроде мирового чемпионата по футболу. У Аргентины сильная команда, но с военной точки зрения они всего лишь производители мясных консервов. 3 недели назад, когда вся страна смотрела, как флот выходит из Плимута и Портсмута, всем было ясно, что Британия из Аргентины котлету сделает. Духовые оркестры играли на эспланадах, женщины махали, на воду вышли 100 000 яхт, все гудели, пожарные суда салютовали струями воды из бранспойтов. У нас были корабли «Гермес», «Непобедимый», «Сиятельный», специальная воздушная служба и специальная лодочная служба. «Пумы», «Рапиры», «Сайдвиндеры», «Линксы», «Сискью», торпеды «Тайгерфиш» и «Адмирал Сэнди Вудвард». В аргентишек не корабли, а лоханки, названные в честь испанских генералов с дурацкими усами. Александр Хейк не может заявить об этом открыто. Вдруг Советский Союз на стороне Аргентины. Но Рональд Рейган тоже за нас. А теперь оказалось, что мы вполне можем и проиграть. Наше Министерство иностранных дел пыталось возобновить переговоры, но хунта их послала. У нас кончатся корабли раньше, чем у них экзосеты. Во всяком случае, они на это ставят. И кто скажет, что они ошибаются? У дворца Леопольда Галтьери тысячная толпа скандирует раз за разом: «Мы видим твое величие!» Они шумят так, что я не могу спать. Галтьери стоит на балконе и упивается криком толпы. Какие-то юнцы кривляются в камеру. «Сдавайтесь! Убирайтесь домой! Англия больна! Англия умирает! История говорит, что Мальвинские острова наши!» «Стая гиен», — заметил папа. «Британцы вели бы себя достойней. Люди погибли, между прочим. Вот вам разница между нами и ними. Только посмотрите на них». Папа ушел спать. Он теперь спит в гостевой комнате, потому что у него болит спина. Правда, мама мне сказала, потому что он слишком много ворочается и легается во сне. Ну, наверное, из-за того и из-за другого. Сегодня вечером папа с мамой опять поругались, прямо за ужином. При мне и Джули. «Я тут подумала», — начала мама. «Главное, не увлекайся», — перебил ее папа. «В шутку. Раньше он часто так шутил». «Сейчас может быть подходящее время, чтобы построить ту альпийскую горку». «Какую еще фигорку?» «Альпийскую, Майкл». «Ты только что получила новенькую с иголочки кухню от Лоренцо Хассингтри». В папином голосе слышалось: «Не выдумывай». «Зачем тебе куча грязи с камнями наверху?» «Я ничего не говорила о куче грязи. Альпийские горки делаются из камня. Еще я думала о том, чтобы добавить водяной элемент». Папа деланно засмеялся. «Хм, а это еще что за зверь?» «Декоративный пруд. Может быть, фонтан или миниатюрный каскад». «А-а-а». Папа издал звук, который означал «подумать только». «Майкл, мы уже много лет обсуждаем, что нужно что-нибудь сделать с тем клочком земли у Розари». «Ну, ты, может, и обсуждаешь, а я нет». «Нет, мы с тобой говорили об этом перед Рождеством. Ты сказал, может быть, на следующий год. И в прошлом году ты то же самое говорил, и в позапрошлом. Кроме того, ты сам хвалил альпийскую горку Брайана». «Когда это?» «Прошлой осенью. И И Алиса сказала, альпийская горка будет замечательно смотреться в вашем саду за домом, и ты с ней согласился. «Твоя мать просто какой-то диктофон в человеческом образе», — сказал папа, обращаясь к Джулии. Джулия отказалась вступить в ряды его сторонников. Папа глотнул воды из стакана. «Уж не помню, что я там сказал Алисе, но я ничего этого в виду не имел. Говорил исключительно из вежливости». «Жаль, что ты не считаешь нужным проявлять такую же вежливость по отношению к своей жене». Мы с Джулией переглянулись. «О каком масштабе мы говорим?» Папа устало набрал на вилку горошек. «Модель озерного края в натуральную величину?» Мама взяла с тумбочки журнал. «Что-то вроде этого». «А, я понял. Харперс Базар напечатал статью про альпийские горки, так что теперь мы обязаны завести себе такое же». «У Кейт красивая альпийская горка», — нейтрально заметила Джулия. «С разными видами вереска». «Везучка это Кейт». Папа надел очки и принялся разглядывать журнал. «Очень мило, но они использовали настоящий мрамор». «Именно», — сказала мама. «Это означало, я тоже собираюсь использовать настоящий мрамор». «Ты имеешь хоть малейшее представление, сколько это будет стоить?» «Имею. Очень даже неплохое. Я говорила с ландшафтным архитектором в Киддерминстере». «А почему я должен выкидывать деньги на кучу камней?» Папа швырнул журнал на пол. «В этом месте мама обычно идет на попятный. Обычно. Но не сегодня». «Значит, когда ты тратишь 600 фунтов на членство в гольф-клубе, в который даже не ходишь, это нормально. А мне нельзя потратить деньги на улучшение нашей собственности». «Гольф-клуб», — папа старался не кричать, — «как я тебе уже пытался объяснить, как я миллион раз повторял и повторял и повторял и повторял. Это место, где заключаются сделки, где зарабатываются повышения. Это может не нравиться тебе, это может не нравиться мне, но так обстоят дела. И Крейг Солт не играет в гольф в публичных гольф-клубах». «Майкл, не тычь в меня вилкой». Но папа не положил вилку. «Эту семью содержу я. И имею право тратить, по крайней мере, часть моего дохода, как я, черт побери, все на свете, считаю нужным». У меня остыло картофельное пюре. «То есть ты, по сути...» Мама сложила салфетку. «Сообщаешь мне, что мое дело — варить варенье, а взрослое решение должен принимать тот, кто носит брюки?» Папа закатил глаза. «Меня бы за такое убили». «Хелена, побереги свои феминистские выступления для встреч женского кружка. Я тебя по-хорошему прошу. У меня был очень длинный день». «Свысока ты будешь разговаривать со своими подручными в супермаркетах». Мама с лязгом сложила тарелки в стопку и отнесла их на окошко, ведущее в кухню. «Но не пытайся этого делать дома. Я тебя по-хорошему прошу. У меня тоже был очень длинный день». Она ушла на кухню. Папа уставился на ее пустой стул. «Джейсон, как сегодня школа?» «У меня желудок завязался в бабьи узлы. Я хотел ответить неплохо, но висельник не позволил». «Джейсон!» — папин голос раскалился до красна. «Я спросил тебя, как прошел день в школе». «Хорошо». День выдался дерьмовый. Мистер Кемпси отругал меня за то, что меня в учебнике по музыке крошки. А мистер Карвер сказал, что от меня на хоккее не больше толку, чем от паралитика. Было слышно, как мама соскребает остатки еды с тарелок в мусорное ведро. Нож по фарфору. Скрип, стук. «Превосходно! А у тебя, Джулия?» Не успела моя сестра ответить, как тарелка с лязгом разбилась о кухонный пол. Папа вскочил. «Хелена!» Все его небрежное добродушие куда-то подевалось. Мама в ответ только хлопнула задней дверью. Папа вскочил и побежал за ней. Вокруг шпиля святого Гавриила каркали грачи. Джулия надула щеки и выпустила воздух. «Три звезды?» Я уныло показал четыре пальца. «Ничего, Джейс, это просто период такой». Джулия умеет очень храбро улыбаться. «И все. Большинство семей через это проходит. Честно. Не беспокойся». Гол! Сегодня вечером на BBC-1 миссис Тэтчер просто в лепешку раскатала этого пескливого болтуна в галстуке бабочки. Он сказал, что мы не имели права потопить генерала Бельграна за пределами объявленной военной зоны, что это неправильно и с моральной, и с юридической точки зрения. На самом деле мы потопили Бельграна несколько дней назад, но фотографии попали в газеты только сейчас, а после Шеффилда у нас нет ни капли сочувствия к аргентинским сволочам. Миссис Тэтчер устремила на этого козла голубые глаза, они у нее такого цвета, как стекло в витражах, и напомнила ему, что вражеский крейсер весь день перемещался зигзагами, то заходя в военную зону, то выходя из нее. Она сказала что-то вроде: «Отцы и матери этой страны не для того выбирали меня премьер-министром этой страны, чтобы я рисковала жизнями их сыновей из-за каких-то юридических тонкостей. Вы случайно не забыли, что мы ведем войну?» Вся студия одобрительно кричала и хлопала, и вся страна, наверное, тоже. Кроме Майкла Фута, Красного Кена Ливингстона, Энтони Веджвуда Бенна и всех этих чокнутых леваков. Миссис Тэтчер крута, как я не знаю кто. Она такая сильная, такая спокойная, такая уверенная. От нее куда больше пользы, чем от королевы, которая за все время с начала войны даже не чирикнула. Кое-какие страны, Испания, например, заявляют, что мы не имели права стрелять по Бельграну, но если бы другие корабли этого конвоя не разбежались, вместо того, чтобы спасать своих людей, аргентишек утонуло бы куда меньше. Наш королевский флот никогда, ни за что не бросил бы своих, чтобы они вот так потонули. И вообще, если человек пошел служить в армию или на флот, все равно в какой стране, ему платят за то, что он рискует жизнью. Как Том Юин. Теперь Галтьери пытается усадить нас за стол переговоров, но Мэгги ему сразу сказала, что обсуждать будет только резолюцию ООН за номером 502, безусловный вывод аргентинских войск с британской территории. Какой-то аргентинский дипломат в Нью-Йорке никак не унимался. Все ныл, что Бельграно был за пределами военной зоны, и в числе прочего сказанул, что когда-то Британия правила волнами, тогда ее и правила волновали. По мнению Daily Mail, чего еще ждать от мелкотравчатого латинского писаки? Речь идет о жизни и смерти, а он отпускает дурацкие шуточки. Daily Mail пишет, что аргентишки должны были задуматься о последствиях до того, как воткнули свой паршивый бело-синий флаг в землю нашей суверенной колонии. Daily Mail совершенно права. Daily Mail пишет, что Леопольдо Галтьери вторгся на Фолкленды только за тем, чтобы отвлечь внимание от страданий своих подданных, которых он пытает, убивает и выталкивает из вертолетов в море. Тут Daily Mail опять права. Daily Mail пишет, что патриотизм, свойственный Галтьери, последнее прибежище негодяя. Daily Mail также права, как Маргарет Тэтчер. Вся Англия гудит, словно динамо-машина. Люди стоят в очередях у больниц, чтобы сдать кровь. Недавно на биологии мистер Уитлок большую часть урока рассказывал нам, как некие молодые люди, истинные патриоты, поехали на велосипедах в Устерскую больницу, чтобы сдать кровь. Все знали, что он говорит про Гилберта Свиньерда и Пита Редмарли. Медсестра их прогнала, сказала, что они еще маленькие. И мистер Уитлок написал Майклу Спайсеру, нашему члену парламента, и пожаловался, что детям Англии не дают внести свой вклад для победы. Его письмо уже напечатали в Malvern Gazetteer. Ник Юин ходит в героях из-за Тома. Ник сказал, что с Шеффилдом просто не повезло. Мы уже переделываем свои противоракетные комплексы. Теперь они будут сразу сбивать экзосеты. Так что мы скоро получим свои острова назад. Газета Sun объявила конкурс на лучший анекдот против аргентишек. Премия 100 фунтов. Я не умею сочинять анекдоты, но веду тетрадь, куда подклеиваю все вырезки про войну. Нил Брос тоже такую ведет. Он считает, что лет через 20-30, когда Фолклендская война отойдет в историю, такая тетрадь будет стоить кучу денег. Но весь этот единодушный порыв британского народа никогда не отойдет в пыльные бурые страницы архивов. Ни за что. Люди будут помнить все о Фолклендской войне до скончания века. Когда я пришел из школы, мама сидела за обеденным столом, разложив кругом бумаги из банка. Папин несгораемый железный сейф был вытащен и открыт. Я спросил с кухни через окно, хорошо ли мама провела день. «Не то чтобы хорошо, но я определенно узнала много нового и интересного», — ответила мама, не поднимая головы от калькулятора. «Это хорошо», — сказал я, сам тому не верю. Я взял пару печений и развел себе стакан рябины. Джулия сожрала все печенья с апельсиновой начинкой, потому что сидела дома весь день. Готовилась к экзаменам. Жадная обжора. «Мама, а что ты делаешь?» «На скейтборде катаюсь». Надо было просто молча уйти наверх. «А что у нас сегодня на ужин?» «Жареная жаба». Но неужели трудно ответить по-человечески хотя бы на один вопрос? «А вроде бы это папа всегда занимается выписками из банка и всяким таким». «Ну да». Мама наконец подняла голову и посмотрела на меня. «Представляешь, какой везунчик твой папа. Придет домой, а тут для него сюрприз». В голосе у нее звучал яд. От этого у меня в животе завязались узлы, и я никак не мог их развязать. Лучше бы на ужин и правда была жареная жаба, а не консервированная морковь, консервированная фасоль в томате и консервированные тефтели с подливкой. Тарелка буро-оранжевой еды. Мама умеет готовить настоящую еду, например, когда приезжают родственники. Похоже, она решила объявить итальянскую забастовку, пока не получит свою горку. Папа сказал, что еда совершенно восхитительна. Он даже не позаботился замаскировать свой сарказм. И мама тоже. «Я рада, что ты ее оценил», — ответила она. То, что мама с папой говорят друг другу, находится на противоположной стороне земного шара от того, что они на самом деле имеют в виду. Обычные вежливые слова не должны быть такими ядовитыми, но могут, и еще как. Это более или менее все, что они сказали друг другу за все время ужина. На сладкое был бисквит с яблочной подливкой. С моей ложки тянулась нитка сиропа. Это была тропа для наших морских пехотинцев. Чтобы забыть о ядовитой атмосфере ужина, я повел наших парней на приступ через сугробы заварного крема к решающей победе в Порт-Стэнли. Очередь мыть посуду была Джулией, но мы с ней стали вроде как союзниками за последние пару недель, поэтому она мыла, а я вытирал. Моя сестра не все время бывает отвратительной личностью. Она даже немного рассказала про своего бойфренда Эвана, пока мы с ней мыли посуду. Его мама работает в Бирмингамском симфоническом оркестре. Она играет на ударных, грохает в тарелки и молотит по громовым литаврам. По-моему, здоровская профессия. Но весельник совсем меня замучил со дня последней ссоры мамы и папы, когда мама разбила тарелку. Поэтому я в основном молчал, а говорила Джулия. Первое, о чем я вспоминаю, проснувшись утром, и последнее, о чем думаю перед сном — война, так что приятно было для разнообразия послушать о чем-то другом. Вечернее солнце заливало долину между нашим садом и Мальвернскими холмами. Тюльпаны, как черные сливы, белая эмульсионная краска и желтковое золото. Похоже, пока мы были на кухне, папа и мама объявили что-то вроде шаткого перемирия, потому что, когда мы пришли, они сидели за столом и с виду нормально разговаривали о том, как прошел день и все такое. Джулия спросила, не хотят ли они кофе, и папа ответил: «Это было бы замечательно, дорогая». А мама: «Спасибо, милая». Наверное, я неправильно истолковал то, что увидел, когда пришел домой после школы. Узлы в животе начали потихоньку ослабевать. Папа рассказывал маме забавную историю про то, как его начальник Крейг Солт дал свой спортивный Делориан папиному стажеру Дэнни Лоулору покататься по треку для картов, когда они ездили на тимбилдинг в выходные. Так что я не поплелся к себе наверх, а пошел в гостиную смотреть по телевизору «Мир завтрашнего дня». Поэтому я услышал, как мама вылетела из засады. «Кстати, Майкл, а почему ты в январе взял в надвесте 5000 под вторую закладную на наш дом?» 5000 фунтов? Наш дом стоил всего 22000. В телевизоре сказали, что машины завтрашнего дня будут ездить сами, ориентируясь по специальным полоскам, вделанным в дорожное покрытие. Нам останется только набрать адрес места назначения. Автомобильным авариям придет конец. «Ты что, лазила в мои счета?» Если бы я не посмотрела твои счета, я бы до сих пор находилась в блаженном неведении». «То есть ты просто взяла, зашла ко мне в кабинет и начала рыться в моих вещах?» «Папа», — думал я, — «папа, не говори так с мамой». «Ты серьезно?» — у мамы задрожал голос. «Серьезно говоришь мне? Мне, Майкл, мне? Что мне закрыт вход в твой кабинет? Что не только детям, но и мне запрещено заглядывать в твои бумаги? Ты это хочешь сказать?» Папа промолчал. «Можешь назвать меня старомодной, но я считаю, жена, обнаружившая, что ее муж только что заложил семейного имущества на 5000, имеет, черт возьми, право задать кое-какие вопросы и получить ответы». Я чувствовал себя больным и старым. Мне было холодно. «А могу ли я поинтересоваться, откуда вдруг такой неожиданный интерес к бухгалтерии?» — спросил, наконец, папа. «Почему ты перезаложил наш дом?» Ведущий мира завтрашнего дня висел, приклеившись к потолку студии. «Британский мозг изобрел химические связи, которые крепче гравитации», — ухмылялся он. «Вы можете доверить им свою жизнь». «Ах, вот как. Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, почему?» «Да, жду с нетерпением». «Реструктуризация». «Ты что, пытаешься задурить мне голову бухгалтерским жаргоном?» Мама почти рассмеялась. «Это не жаргон. Это реструктуризация. Пожалуйста, не устраивай мне истерик только из-за того, что...» «А как я, по-твоему, должна реагировать? Ты заложил наш дом, а деньги аккуратными пачечками идут бог знает куда. Или бог знает кому?» «Что ты хочешь этим сказать?» — смертельно тихим голосом произнес папа. «Я вежливо спрашиваю тебя, что происходит». Мама, похоже, отступила назад от края какой-то пропасти. «А в ответ получаю только увертки. И что я, по-твоему, должна думать? Скажи мне, я тебя очень прошу, потому что я не понимаю...» «Вот именно, Хелена! Спасибо! Ты подчеркнула очень важный момент. Ты не понимаешь. Я взял деньги под закладную, потому что у нас был дефицит. Я знаю, что ты выше этого, предоставляешь мелким людишкам заниматься деньгами. Но, как ты могла заметить, когда строила из себя Шерлока Холмса, мы платим огромные взносы по ипотеке, а страховка на весь этот хлам, который ты непрерывно покупаешь, а счета за газ, электричество и воду. Твоя кухня, черт бы ее побрал, и этот сраный сервиз королевский Далтон. Мы его используем от силы 2 раза в год, чтобы пустить пыль в глаза твоей сестре и Брайану. Но за все это приходится платить. Ты меняешь машину, как только в ней пепельница выйдет из моды. А теперь ты решила, что для полноты жизни тебе не хватает приключений в области садового дизайна». «Не кричи, дети услышат». «Тебя это почему-то никогда не волнует». «Теперь ты впадаешь в истерику». «Ах, в истерику. Отлично, очень хорошо. Ты просила меня выдвинуть предложение. Так вот оно. Давай это ты будешь проводить целые дни на одних совещаниях, других совещаниях, получать выговоры за дыры в штатном расписании, усушку и утруску товара, неблагоприятный балансовый отчет. Давай это ты испортишь себе спину, накручивая по 20, 25, 30 тысяч миль разъездов в год. Вот тогда ты и получишь право говорить, что я впадаю в истерику. А до тех пор я тебе буду очень благодарен, если ты не станешь устраивать мне допросов с пристрастием по поводу того, как я пытаюсь жонглировать твоими счетами. Вот это мое предложение». Он, топая, ушел наверх. Сейчас он с лязгом закрывает ящики шкафчиков для бумаг у себя в кабинете. Мама осталась в столовой. «Господи, сделай так, чтобы она не плакала». Я мечтал, чтобы мир завтрашнего дня разверзся и поглотил меня.